21 июня 1976 года, 12 часов 45 минут по Москве, Путский залив, линкор планетарного подавления «Неумолимый», главный командный центр. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артаанский, император 4-й Галактической империи. Все больше времени я провожу в своих апартаментах на Неумолимом, который по-прежнему плавает в 76-м году в королевской ванной Путского залива. Тут у меня и самая мощная боевая единица, и фронт недоделанных работ, а самое главное, в этом мире проживает поколение моих отцов, у которого впереди должно быть светлое-пресветлое будущее, а не Горбачевская катастройка и ельцинские лихие 90-е. Первые меры мной уже приняты. Ставропольский край с началом курортного сезона неожиданно, а на самом деле по наводке орбитальной сканирующей сети, нагрянула совместная комиссия партийного контроля АВХСС и КГБ. В результате чего Миша Меченый сгорел со свистом и синими искрами, как новогодний фейерверк. И та же судьба, чтобы никому было не обидно, постигла его коллегу-конкурента из Краснодарского края, товарища Медунова. И ведь объяснять, что это за люди, пришлось только просто Лене. И еще немного товарищу Романову. Семичастного так и вообще от начала до конца играли в темную, как и рядовых исполнителей. Сами раскопали фигрантов мерзкое, сами провели следствие и сами будут их судить и мазать лоб зеленкой. Ибо местный закон в отношении высокопоставленных перерожденцев суров, как средневековый Торквемада. То есть раньше он был суров только к тем партийно-хозяйственным деятелям, у кого сгорела крыша, а теперь ко всем, кто попал в ее поле зрения, ибо просто Леня обещал быть беспощадным ко всем негативным явлениям. А еще тут, на борту Неумолимого, в самом разгаре бурная деятельность. 200 заказанных мною торпед ОМГТ-1 прибыли, переброшенные рейсом Святогора из Североморска, где имелся некоторый запас подобных изделий. При этом ни Ильич II, ни товарищ Устинов, ни товарищ Гречка ломаться и кочевряжиться не стали, а быстро написали все необходимые бумаги, подтвердив их на ближайшем заседании Политбюро задним числом, соответствующим решением. В конце концов, подобная оперативность в их же интересах. В настоящее время вся деятельность на Неумолимом приведена в такую конфигурацию, что вылет на боевое задание «Шершни» и старт самого линкора возможны в течение 5 минут, с момента перехвата сигнала о приведении в действие американской системы внезапного ядерного нападения. В состав экипажа «Шершней» введено по одному магу средней руки, способному открывать внутримировые порталы. На них лежат обязанности вывести боевую машину в заданную орбитальной сканирующей системой точку Мирового океана, а потом, после приводнения Неумолимого, вернуться обратно. Но 5 минут на старт — это еще не предел скорости. Если отказаться от поставок расходников местными кораблями-контейнеровозами, переключив эту нагрузку на Святогоры, то предстартовая подготовка может быть ужата до 30 секунд. Ну а когда Неумолимый выйдет в точку на орбите, с которой можно нанести упреждающий удар главным калибром по американским ракетным базам, тогда кто не спрятался, я не виноват. При этом уничтожать американские и европейские города я не собираюсь, и более того, никому не дам этого делать. Массовая и бессмысленная гибель гражданского населения с выделением эпических объемов некротики угодно только одному плюгавому рогатому старичку, которого я должен гнать отовсюду, откуда возможно. Пшел вон, неуважаемый, для таких тут места нет. Ну, а пока ничего подобного не произошло, Клим Серви и Чена Фема ежедневно докладывают мне график поставки расходников и ход восстановительных работ. Малые контейнеровозы швартуются к выносным причалам, чтобы обменять заполненные контейнеры на пустую тару. Восстановительно-ремонтные мастерские линкора функционируют с перегрузкой, как после тяжелого сражения. И примерно четверть всей этой деятельности направлена на создание автономного роботизированного кластера в бывшем царстве света. Лаврентий Берия из 53-го года, отмоленный мной у разъяренного хозяина, вместе со среднеранговыми неоримскими администраторами соответствующего профиля, сейчас решают вопрос с оптимальным местоположением будущей промышленной столицы моей метрополии. И это будет лишь первая ласточка, предназначенная для первоочередных нужд производства средств производства. Чтобы не застраивать свою метрополию несовершенными тепловыми, атомными и гидроэлектростанциями, нужно наладить серийный выпуск энергетических преобразователей массы энергии. На первых порах хотя бы той же модели, что установлено на тяжелых челноках типа «Светогор». Прочее же электрооборудование, от опор ЛЭП и до банальных лампочек, придется заказывать как раз в 76-м году на заводах Советского Союза и стран народной демократии. Кстати, у изделий Made in DDR неплохая репутация в плане надежности и качества исполнения. И если от Советского Союза лучше брать сырье в слитках, то у восточных немцев следует заказывать как готовые изделия, так и комплектующие с полуфабрикатами, что разгрузит мастерские неумолимого для ускорения работ. При этом подкормить заказами восточно-германскую промышленность нужно еще и в чисто политическом смысле, потому что вторичные товарищи в руководстве СССР начали слив стран соцлагеря еще задолго до появления на политической сцене злокозненного месье Горбачева. А вот от этого явления вторичности по отношению к нашим западным партнерам тоже надо избавляться со всей решительностью, ибо для российской державы нет ничего хуже вторичного правящего класса, заглядывающего в рот иностранному государству. Николай II свидетель. Такие деятели по первому свистку из Парижа предали его и обрекли на смерть вместе с семьей. На фоне нынешней действительности такие люди выглядят еще хуже, ибо в эпоху катастройки не было такого реформатора, демократа и закоренелого русофоба, который бы не вылупился на люди из монолитных рядов КПСС. Одним словом, тут, в мире просто Лени, жизнь у меня бьет кипучим ключом, в то время как в других мирах бурление процессов постепенно успокаивается. В 18-м году уже очевидно, что Антанта потерпела сокрушительное поражение, и в эту же мясорубку заживал американцев, успевшись к своему несчастью влезть в европейскую заварушку. Пройдет совсем немного времени, и настанет пора подбивать балансы, в том числе и на балканском направлении, где предстоит разводить стороны и мирить сербов и болгар, а также втаптывать в прах оборзевших турок, решивших, что они уже победили в этой войне. Также в том мире неизбежны процессы распада Австро-Венгрии и переустройства на Балканах с неясным пока исходом. Там необходимо найти и пригреть моих добрых знакомых по миру 15-го года, болгарского принца Бориса и сербского королевича Джорджа, а также прибить со всей пролетарской ненавистью еще одного сербского королевича Александра и болгарского царя Фердинанда, который за взятку привел свою страну на неправедную сторону. Эти двое для меня считаются воплощением всего мерзкого, гадкого, предательского и клятвопреступного, а потому место их в аду, а не среди живых людей. Но только заниматься этим надо немного позже, когда мой вассал Вилли поставит старушку Францию в позу пьющего оленя, и настанет время решать, сколько и кому вешать в граммах. Кстати, тамошнюю Британию я еще руками не трогал. А ведь там, в забытии и небрежении, погибает еще одна версия принцессы Виктории Великобританской. да и мексиканским повстанцам неплохо бы помочь установить в своей стране самую народную власть, чтобы гринго по ту сторону реки Рио-Гранде было веселее жить, не отвлекаясь на европейские дела. И для этой работы идеально подойдет товарищ Махно. Все равно во все укрепляющейся советской действительности нет для него ни питательной среды, ни побудительных мотивов к действию. А вот в Мексике этого добра хоть отбавляй. Главное — поддерживать товарищей повстанцев оружием, боеприпасами, медикаментами и прочим снаряжением, и не забывать подкидывать им из Европы и России разный левацкий элемент с большим боевым опытом, которому недорога ни своя, ни чужая жизнь. Обучить всех этих людей мексиканскому диалекту испанского языка для нас не представляется проблем, как и привить их укрепляющей и направляющей сывороткой, чтобы враги считали их бессмертными сверхъестественными существами. И начинать эту работу с Махно следует прямо сейчас. Организация повстанческой армии самого нового типа – дело не быстрое. На то, чтобы набрать несколько тысяч сорвиголов и прочих башебузуков в отряд, который будет воевать с помещиками и капиталистами и экспроприировать экспроприированное, уйдет, пожалуй, несколько месяцев. Дома в России мы с товарищем Сталином такого не позволяем, гася грабителей прямо на месте. Желающие покуражиться над классовыми врагами пусть едут в Мексику и отрываются от всей души там. И не иначе, потому что никакого мне на этой войне не будет жалко ни американских GI и ушлых торговцев, подтухшей демократией в разнос, ни местных мексиканских помещиков и их прихвостней в военной форме. Пусть воюют долго и счастливо, чтобы Нестор Иванович по самые уши наелся тяжким и нудным делом становления повстанческой крестьянской республики в наиболее подходящих условиях. А гринго принялись болевать желчью и кровью. Получится у товарища Махно создать устойчивую структуру чести, мы и хвала. В противном случае придется эвакуировать самых упертых бойцов и записать, что государство на крестьянской базе получается только у китайцев с их суперколлективистским образом жизни. Впрочем, есть у меня предположение, что уже через небольшое время махновских героев с набегами лихих всадников на городки и ранчо по ту сторону границы янки озвереют настолько, что попрут через Рио-Гранде всей своей армии. И цель у того похода будет одна — сделать с непокорными мексиканскими пионами и их семьями то же, что менее века назад они проделали над своими индейцами. А вот тогда я буду знать, что мне, как божьему бичу, надо сделать, чтобы ни один гринго из армии вторжения не смог вернуться живым на американскую территорию. И все об этом мире, так сказать, от сей поры и до особого распоряжения. В меня 41-го года, где на календаре значится 31 декабря, ожидается три события, и все не в ближайшее время. Операция по ликвидации финляндской самостийности отложена на вторую половину января, когда лед на Финском заливе наберет такую прочность, чтобы по нему можно будет пускать танки. Благо все финские ледоколы советской авиации уже нейтрализованы. Товарищ Сталин не спешит, желая проделать все при минимуме потерь и основательно. А пока войска тренируются совершать длительные форсированные ночные лыжные марши, ведь по воздуху в финскую столицу на вертолетах и планерах получится перебросить только авангард армии вторжения, особый десантный корпус. А вот войскам 8-й армии предстоит достигнуть цели по льду на автомашинах или на лыжах, при том, что расстояние между берегами на траверзе Хельсинки равно примерно 70 километрам. Ну и я внес свою лепту в подготовку этого десанта, поставив 10 миллионов доз укрепляющей и направляющей сыворотки. Для этого подобные обработки подвергались части Белостокской зафронтовой группировки и войска, участвовавшие в прорыве на Ригу. Впечатление от этой сыворотки как у военных медиков, так и самих обработанных положительное до восторженности. Дайте, мол, такого еще и побольше. Кстати, Белосток уже не в германском тылу. И Гродно, и Брест сданы советским войскам по описи еще месяц назад, после чего я тоже ликвидировал свой временный эксклав в Белостоке, передав естественный межмировой портал под охрану советских пограничников и войск НКВД. Еще один момент, требующий корректировки, наступит в начале марта 1942 года, когда Японская империя доест Филиппины, Голландскую Ост-Индию и Сингапур, и затем начнет отглядываться, выбирая новые цели для атаки. Именно тогда настанет время для нового разговора с адмиралом Ямамото, плавно переходящего в саммит с императором Хирохито. Во время этих переговоров японскую сторону необходимо убедить, что с грязной войной в Китае пора заканчивать. Людские ресурсы страны восходящего солнца весьма ограничены, и 2 миллиона солдат на третьестепенном театре военных действий для нее слишком большая роскошь. В данном мире ни Соединенные Штаты Америки, ни Великобритания не являются союзниками СССР. А потому договор, который будет подписан по итогам разгрома Квантунской армии, не будет включать требования прекращения вражды с этими государствами. А вот с Маньчжурией и Кореей солнечным человеком придется расстаться в обязательном порядке, и это не обсуждается. Начнут ерепениться, отвлекусь от других дел и накостыляю по верхам с такой пролетарской ненавистью, что некоторые упрямцы вовсе пожалеют о том, что родились на свет. Право на сеппуку в таком случае им надо будет еще заслужить. И, наконец, третье событие произойдет в первой половине мая, когда Красная Армия начнет Яссы-Кишиневскую наступательную операцию, параллельно с высадкой советских войск в Болгарии. Румынский диктатор Антонеску уже сейчас похож на загнанную в угол крысу, готовую драться до конца. Но королевская семья и часть генеральской верхушки имеют прямо противоположные настроения. Этим людям мнится, что капитуляция перед особой господнего специального исполнительного агента, то есть мной, убережет их от самых больших неприятностей. А вот это напрасно. Румыния полностью со всеми потрохами находится в юрисдикции Союза Советских Социалистических Республик. И это тоже не обсуждается. В Болгарии картина похожая, за исключением того, что болгарское простонародье, в отличие от румынского, настроено в своей массе строго пророссийски. И не только простонародье. Крайне влиятельная промонархическая группировка военных «Звено» в гробу видала фашистствующее правительство господ Филова и Михова. А болгарским монархом сейчас работает никто иной, как мой старый знакомый по миру 14-го года Борис Саксон-Кобург-Готский. То есть этот Борис понятия не имеет о нашем знакомстве, а потому опасается как за свое будущее, так и за будущее своей страны. И эти глупейшие заблуждения можно и нужно развеять. Но только когда это делать? Прямо сейчас? Или когда товарищ Сталин будет готов твердо встать своей ногой в Черноморских проливах? Скорее, второе. Во-первых, плод должен полностью созреть и даже чуть забродить. Во-вторых, с момента заключения договоренностей до их исполнения не должно миновать много времени. В-третьих, в вопросе пролива в Болгарии это не более чем сухопутный плацдарм для штурма Константинополя, но вопрос Турции является первостепенным. Эта страна, являющаяся невоюющим союзником Гитлера и вожделевшая советских территорий, должна быть за это показательно растерзана на глазах у всего мира. А подготовка к операции подобного масштаба требует дополнительного времени. Значит, быть посему, с подходом к болгарскому царю Борису мы обождем еще месяца 3-4. В 1953 году все идет к закономерному финалу. Режим в Британии от прямого удара в сердце рухнул, как подкошенный. Борова во время экзорцизма Лилия на краю могилы удержала, но железный старик оказался настолько плох, что пришлось спешно засунуть восстановительную ванну. А с королевой Елизаветой мне и вовсе разговаривать не о чем. Марионетка она есть марионетка. Из недоделанных дел в том мире остались выбитые из зоны проливов Турция, которую еще следует лишить окраинных территорий, с преимущественно не турецким, а потому угнетенным населением. Франкистская Испания, а также Италия южнее реки По, вкупе с Ватиканом, где сейчас папствует старый знакомый товарищ Антоновый, упертый старик Пий XII. По отзывам моей главной политической советницы, несмотря на все свои недостатки, человек он неплохой и, самое главное, искренне верующий. Нина Викторовна считает, что с ним все сладится к взаимному удовольствию. Что ж, очень хочется надеяться. Тем временем в мире мизогинистов местная Российская империя постепенно осваивается под властью государыни Марии I, утвердившейся на троне непосредственно по воле Божьей. И первое, что она сделала, отменила статус наследственных наместников у всех четырех семейств императорской крови, оковавшихся в Киеве, Константинополе, Тифлисе и Омске. После этого Кобра с Мишелем в сопровождении людей генерала Дроздовского совершили все необходимые визиты и переправили все преступные элементы в Тридесятое царство, где ими займется Бригитта Бергман и ее сотрудники. Заговор с целью расчленения России есть тягчайшее преступление, и караться оно будет по высшей мерке, с депортацией виновных на предледниковые пространства мира каменного века. Также почти закончен процесс разгрузки солнечного ветра от пассажиров первого и второго классов. Надо сказать, что помимо «Конкордия Краса» и «Тысячи юных лейтенанток», большинство пассажиров космического лайнера составили мне немалое подкрепление в виде путешествующих по различным делам отставных и действующих офицеров, администраторов планетарного, регионального и местного уровней, инженеров, врачей и преподавателей. Есть в этой массе и предприниматели с немалыми организационными талантами. По популярным маршрутам, в том числе и на курорты, в Неоримской империи летают не одни лишь бездельники-рантье, которых от общего списочного состава пассажиров набралось не более 4%. У тех из них, кто еще не определился, есть месяц на подумать. А затем все те лица мужского пола, которые не захотят заниматься общественно полезным трудом, отправятся с одним ножом на пятерых при ледниковые степи каменного века. А женщины до вразумления перейдут в разряд недееспособных иждивенок. Однако, поскольку на данный момент в метрополии ни для какой частной инициативы места нет, всем предпринимателям-организаторам предложены контракты госслужащих с немалыми комиссионными в том случае, если порученное им дело будет успешно развиваться. Ну а потом, когда в этой стране снова можно будет вводить денежные знаки, а также понятие «твоего» и «моего», всем этим людям выплатят все заработанное в полном объеме и дополнительно откроют возможность льготного кредитования для развития собственного дела. Госмонополистическую экономику, как некий господин Н. Хрущев, я и сам строить не буду, и другим не советую. Также я не буду организовывать приватизацию государственной и общественной собственности и предприятий, ибо любой бизнес в моей империи должен вырастать естественным путем. И этот опыт, полученный и прочувствованный мной в родном мире, я закрепил информацией, как в этом отношении устроены дела в империи, основанной капитаном Шевцовым. Бизнесов там, причем очень крупных, более чем достаточно. Но никто не назовет эту державу капиталистической, ибо государство участвует в экономике там, где это необходимо, а частные предприниматели там, где уместно. Дикси. Быть посему.